Глава 18. Злата. Попрощаться нам толком не дали, и вернувшиеся охранники быстро выпроводили родителей из приемной. Мне же пришлось брать себя в руки и, приняв неприступный вид, направляться в кабинет любимого. Правда, оказавшись в его логове, я тут же растерялась. Мрачная обстановка давила, и даже лучи утреннего солнца не помогали скрасить это впечатление. Кабинет оказался значительно меньше шикарной приемной, но мебели здесь было немного, а хозяин, предлагая присесть, тут же указал мне на угловой кожаный диван. Сам прошел к своему рабочему столу и, покопавшись в тумбочке, вытащил тонкий файл с документами. Любимов выглядел под стать своим мрачным владением. Угрюмый, напряженный, одетый во все черное, включая модную рубашку с верхними пуговицами, расстегнутыми почти до груди. Подойдя ко мне, он небрежно швырнул папку на низкий журнальный столик и молча отошел к встроенному бару, где налил из пузатого графина почти полный стакан янтарной жидкости. «Изучи и подпиши», — поймав мой недоуменный взгляд, распорядился Любимов и, покачав стакан, полюбовался игрой напитка на хрустальных стенках. «Что это?» — настороженно уточнила я, но, не дождавшись пояснений, открыла документ и усмехнулась. «Контракт невесты? Вы серьезно? Разве папа не рассказал вам о...» «Предысторию твоих проблем я знаю», — перебил Ярослав, и, отпив коньяк, деловито добавил. «Я ценю свое время, и у меня нет времени на долгие беседы. Твой папаша обрисовал ситуацию и попросил о срочной помощи. Я согласился, но...» Не договорив, он вздернул брови и, подняв палец, медленно направился к дивану. Не спуская с меня сканирующего взгляда, крался словно хищник, а я не могла разорвать зрительный контакт, как беззащитная добыча, загнанная в угол. «Но...» — гулко сглотнув, поторопила я, а Любимов сел на подлокотник дивана и, положив руку на спинку, навис, давя своей мрачной энергетикой. «Я могу помочь, но не в ущерб себе», — старательно пряча улыбку, проурчал Любимов и, пожав плечами, добавил с протяжным вздохом. «И только в рамках своих возможностей, понимаешь?» «Не очень», — поморщившись, созналась я и, указав на контракт, спросила в лоб. «Зачем мне подписывать контракт невесты, если я не собираюсь выходить замуж, даже фиктивно? Ты предлагаешь мне ввязаться в войнушку, которую затеял твой отец?» — фыркнул Любимов. И, сделав пару глотков коньяка, покачал головой. «Этого не будет. Мне не нужны проблемы». «Папа ничего не затевал», — сведя брови на переносице, отчеканила я и, насупившись, упрекнула. «Как вы можете судить, кто виноват, если не знаете ситуацию?» «О, девочка!» — нараспев протянул он и, прицикнув языком, вздохнул. «Вполне знаю и даже принимал непосредственное участие, чуть не став орудием в руках одного плохого дяди». «Папа?» — недоверчиво переспросила я, но Любимов снова качнул головой и, склонившись, подмигнул. «Не доросла еще до взрослых разборок», — заметил он, намекая, что делиться подробностями не собирается. «Но почему-то должна нести ответственность за эти самые разборки». Потупив взгляд, тихо проворчала я и, делая вид, что приняла его позицию, открыла весьма спорный документ. Пока читала, думала, как уговорить коварного мужчину на послабление для моей скромной персоны, но, вникнув в содержание первой строки, ахнула. «Неустойка миллион?» — воскликнула возмущенно и, подобрав отвисшую челюсть, нервно хохотнула. «И вы хотите, чтобы я это подписала? А как же обещание моим родителям, что за вашу помощь они ничего не должны?» «Они нет. Ты, в случае нарушения правил, да», — отрезал Любимов. И, склонив голову на бок, пророкотал. «Ты хоть представляешь, какие мужчины приходят искать спутницу жизни? В их руках власть, большие деньги, обширные связи, но им абсолютно некогда искать жену. Есть четкие параметры, анализ совместимости и все такое. Но цель одна — выбрать подходящую. Содержанку?» — недослушав, подытожила я. И, скрестив руки на груди, сухо добавила. Вы сами сказали, платят они. Зачем в контракте невесты эта неустойка? А ты все прочла? — хмыкнул Любимов и, потеребив подбородок, лениво перечислил. Нарушение конфиденциальности, срыв договоренностей, повлекший неудобство заказчика — все это не нужно ни мне, ни моим клиентам. Но я не нуждаюсь в муже, мне нужен защитник! — взвизгнула я. А Любимов прищурился и расплылся в коварной улыбке. «Я не занимаюсь подбором влиятельных бизнесменов с функцией телохранителя», — проурчал он и, поиграв бровями, вкрадчиво дополнил. «Но мы можем сэкономить нервы и время. Предлагаю свою кандидатуру, но защищать тебя за спасибо я не буду». По его плотоядному взгляду стало понятно, что потребуется взамен. Отшатнувшись, я мотнула головой и, прерывисто выдохнув, подтвердила свой выбор еще и на словах. «Только не это. Тогда читай и подписывай. У меня нет времени на твои капризы». Тут же рявкнул Любимов и, встав, отошел к окну. «Но мне нужно чуть больше времени. Я должна быть уверена», — кивнув на контракт, произнесла я растерянно. «Подпиши. Другого выхода у тебя нет», — покачав головой, отозвался Ярослав и, указав на дверь, с усмешкой добавил. «Или уходи. Выход сама найдешь?» Он не шутил. Кроме того, прекрасно понимал, что выбора у меня нет. Я рассчитывала иметь право выбора, а он предлагал встать в один ряд с девушками, чьи мотивы радикально отличались от моих. И категоричный отказ теперь усугубил бы не только мое положение. Где-то в личных покоях монстра, с усмешкой наблюдающего за моими метаниями, оставалась Аня. Она хотела мне помочь, а попала в ловушку. Мы обе попали. «Но вы же обещали», — прошептала я, а по щекам потекли слезы. «Девочка, мы же все понимаем, что тебя ждет», — развел руками Любимов и, помолчав, хрипло посоветовал. «Не искушай судьбу». Мне требовалось время, чтобы принять ситуацию. Несмотря на жесткие рамки, я все еще наивно надеялась, что успею адаптироваться в клубе и получу возможность самостоятельно выбрать защитника, который не потребует нечто невозможное и поможет вызволить подругу. Закусив губу, я взяла ручку, лежащую на столе, и, сделав глубокий вдох, поставила подпись в нужной графе. «Вот и умница», — похвалил Любимов, и, протянув руку, спокойно добавил. «Для начала надо бы соблюсти первый пункт контракта. Отдай мне свой телефон».